как назвал Воланда его собеседник. А между тем, непосредственное чувство говорит нам, что в булгаковской нечистой силе есть что-то неоспоримо привлекательное. Воланд обладает мрачным обаянием. Боюсь вымолвить, он даже симпатичен. И это чистое эмоциональное впечатление требуется как-то объяснить. Едва оправившись от первого испуга после злодейского убийства Берлиоза и еще досадуя вместе с Иваном на неудачу погони за таинственной тройкой, мы с удивлением замечаем, что нам мало-помалу начинают нравиться участники этой шайки. Вся эта нечисть и нежить получила у Булгакова черты человеческих характеров, характеров комических, рельефных до осязаемости и в чем-то неоспоримо симпатичных. В их поступках есть дерзкое озорство, но отнюдь не пахнет мстительным злонравием, и оттого читатель готов понять Маргариту, восклицающую в избытке чувств: «Милый, милый Азазелла!» Сам Воланд исполнен неторопливого достоинства, спокойствия и мудрости. Загримированный автором под Мефистофеля, он в то же время мало напоминает традиционного демона зла, дьявола-искусителя. Тут к месту придутся слова Лермонтова: «Этот черт совсем иного сорта, аристократ и не похож на черта». Понять своеобразие трактовки Булгаковым Воланда помогает литературное родословное героя. Роман «Мастер и Маргарита» пронизан бесчисленными отголосками гётовского Фауста, и преемственная связь Воланда с Мефистофелем очевидна. Но мы бы ошиблись, если бы решили, что Воланд у Булгакова лишь новое имя для того же характера, вариация знакомой мысли. Мефистофель у Гёте зол, эгоистичен, безнравствен. С иезуитской усмешкой он вкрадывается в доверие, орудует посредством вероломства, соблазняет грехом и с наслаждением губит попавшие в его сети невинные души. Но рядом с Мефистофелем, в сложных соотношениях подчинения ему и соперничества с ним, возникает у Гёте фигура Фауста, воплощение жажды познания, господства над природой, всемогущества человека, вознамерившегося открыть все тайны Вселенной и познать всю низость и величие жизни. Фауст заимствует у Мефистофеля могущественную силу, но это не сила зла и разрушения, а власть познания и исследования. Фауст Гёте, как известно, в свою очередь восходит к фольклорным источникам, народной книге о Фаусте Шписа, 1587 год, и другим, еще более далеким преданиям о талантливом средневековом ученом, которого молва нарекла магом и волшебником. Герой этих легенд едва ли не ближе Воланду, чем сам Мефистофель. В трактате Леонгарда Турнейсена 1583 год. Перечислены дарования магов, которые понимают кое-что в философии, как, например, доктор Фауст. Обращает на себя внимание, что тут дана как бы полная опись чудес, которые будут совершены в Москве булгаковским Воландом. «Эти маги, — говорит Турнейсен, — могут силой своего колдовского искусства превратить все, что человек держит в руках, в нечто иное, а также доставить в назначенный час и в условленное место любое известное лицо, как бы далеко оно ни находилось, да и сами они могут мгновенно переноситься, куда им только заблагорассудится. Могут они, кроме того, так рассказать все, что говорилось о них в их отсутствии, как если бы они сами присутствовали при разговоре и слышали его». А в книге Шписа Фауст поражает студентов тем, что приводит им цитаты из безвозвратно погибших от времени, огня и воды комедии Плафта и Теренция. Словом, Воланд у Булгакова способен проделать все то, что приписывает доктору Фаусту старинная легенда. Но если вглядеться попристальнее, можно узнать в булгаковском герое и некоторые черты более позднего Фауста, классической трагедии. Не будет преувеличением сказать, что Воланд как бы соединяет в себе дьявола Мефистофеля и мага Фауста с его страстью к исследованию и познанию.